В результате жарких боев наш плацдарм на западном берегу Вест-Одера достиг 24 километров по фронту и более 3 километров в глубину. Это обеспечивало более выгодные условия для переправы войск. Вся беда заключалась в том, что тяжелая техника могла быть переброшена через пойму только по сохранившимся насыпям и дамбам, а их на участке каждой армии было не более 2. Это замедляло темп наступления, тем более что противник держал эти узкие места под артиллерийским огнем. Необходимо было как можно скорее отбросить его от реки на такое расстояние, которое не давало бы ему возможности вести прицельный огонь по переправам. Все внимание военного совета фронта, политуправления, командующих родами войск и начальников служб было сосредоточено на решении этой задачи. Мы сердцем чувствовали, как дорога каждая пушка, своевременно переброшенная на плацдарм, и делали все, чтобы этих пушек перебросить как можно больше. К 25 апреля части 65-й и 70-й армии, подкрепленные фронтовыми средствами усиления, продвинулись до 8 километров, хотя Батову пришлось часть своих войск развернуть фронтом на север против штетинской группировки врага. Чтобы помочь ему, мы торопили Федюнинского с переброской на плацдарм 2 его корпусов. Для этого ему были предоставлены переправы 65-й армии на ее правом фланге. 70-я армия достигла рубежа Радехов-Петерсхаген-Гарц. Попов переправил на западный берег и свой армейский резерв, стрелковый корпус. Вечером по переправам 70-й армии направился на плацдарм 3-й гвардейский танковый корпус. Подтягивала к этим переправам главные силы и 49-я армия. У командармов настроение было превосходное. Они уже владели плацдармом 35 на 15 километров. Еще немного, и войска прорвут вражескую оборону. Самое тяжелое осталось позади. Перенесенные трудности забыты. Солдаты рвутся вперед. И мы уже начинаем думать, как бы сходу прорвать вражеский оборонительный рубеж на реке Рандов, не прибегая к сложным перегруппировкам. Решаем использовать для этого всю мощь авиации Вершинина. Все танковые корпуса подчиняем командармам. Представляем командармам полную инициативу в решении задачи. Основное – не дать противнику задержаться на этом втором оборонительном рубеже. Но чуть забрезжил рассвет, гитлеровцы снова начали контратаки на всем фронте нашей ударной группировки. Противник бросил значительную часть своих резервов. Части 103-й бригады СС, 171-й противотанковой бригады, 549-ю пехотную дивизию из района Штетина, 1-ю дивизию морской пехоты, прибывшую из района Штольпа с участка 1-го Белорусского фронта, а также танко-истребительную бригаду «Фридрих», почти целиком вооруженную панцерфаустами и усиленную дивизионом штурмовых орудий. Враг опоздал. К этому времени на западном берегу Вест-Одера мы имели силы, которые ничто не могло остановить. Там уже развернулись 3 корпуса 65-й армии Алексеева, Эрастова и Чувакова, боевых замечательных командиров. Рядом с ними сражались 2 корпуса армии Попова, а 3-й корпус тоже был готов вступить в бой. Заканчивали переправу 3-й гвардейский и 1-й гвардейский Донской танковые корпуса, возглавляемые талантливыми генералами Панфиловым и Пановым. Все контратаки противника были отбиты, и войска 65-й и 70-й армии